Предание сохраняло, а опыт упрощал применение механических искусств. Общество обогащалось от разделения труда и от удобств обмена. И каждый римлянин жил, одевался и кормился трудом тысяч рук. Изобретение ткачества и пряжи приписывалось из благочестия богам. Во все века разнообразные произведения животного и растительного царства, как то щетина, кожа, шерсть, лен, хлопок и, наконец, шелк, подвергались искусной мануфактурной обработке для того, чтобы прикрывать или украшать человеческое тело. Они окрашивались в прочный цвет. И искусная кисть мало-помалу научилась придавать новую цену произведениям фабричного труда. Выбор этих красок, подражавших тому, что красиво в природе, зависел от вкусов и моды. А темно-пурпуровая краска, которую финикийне добывали из раковин, предназначалась исключительно для священной особы императора и для его дворца, и честолюбивый подданный, осмеливавшийся присвоить себе эту прерогативу верховной власти, подвергался тому же наказанию, какое назначалось за государственную измену. Считаю излишним объяснять читателю, что шелк первоначально выходит из внутренностей червяка и что он образует золотистую могилу, из которой червяк вылетает в форме бабочки. До времен Юстиниана в одном только Китае водились черви, которые питаются листьями белого тутового дерева. Те, которые питаются листьями сосны, дуба и ясеня, водились в большом числе в лесах и Азии, и Европы, но так как уход за ними более труден, а добывание от них шелка менее обеспечено, то ими повсюду пренебрегали, за исключением только небольшого острова Кеос, лежащего неподалеку от берегов Аттики. Из их волокна делали тонкий газ. И это изделие, придуманное женщиной для лиц ее пола, долго было предметом удивления и на Востоке, и в Риме. Хотя одежды медян и ассирийцев и возбуждают в нас некоторые догадки, находящиеся в связи с этим предметом, все-таки Вергилий был самый древний писатель, положительно упомянувший о легком волокне, которое собирается с деревьев серов и китайцев. А это естественное заблуждение менее удивительное, чем послуживший для него поводом истинный факт, было мало-помалу исправлено изучением драгоценного червя, который сделался главным виновником роскоши, распространившейся у всех народов. Эту редкую и изысканную роскошь порицали в царствование Тиберия самые серьезные из римлян. А Плиний осуждал в напыщенных, но энергичных выражениях любостяжение тех, кто проникали до самых отдаленных пределов мира с пагубной целью выставлять перед публикой одежды, которые вовсе не прикрывают, и женщин, которые, облегшись в них, кажутся вовсе не одетыми. Одежда, сквозь которую можно было видеть формы тела и цвет кожи, удовлетворяла тщеславие или возбуждала сладострастные желания. Финикийские женщины иногда обращали плотно сотканные китайские материи в нитки и увеличивали количество этого драгоценного материала тем, что ткали из него более жидкие материи и примешивали к нему льняную пряжу. Через 200 лет после Плиния материи из чистого шелка или с примесью других материалов употреблялись только лицами женского пола, пока богатые римские граждане и богатые жители провинций не научились следовать примеру Элиогабала, впервые унизившего достоинство императора и мужчины тем, что стал одеваться как женщина. Аврелиан жаловался на то, что фунт шелка продавался в Риме за 12 унций золота. Но предложение увеличивалось вместе с требованием, а с увеличением предложения уменьшалась цена. Если случайность или монополия иногда подымали цену даже выше той, какая существовала во времена Аврелиана, зато случалось, что те же самые причины заставляли тирских и беридских фабрикантов довольствоваться девятой частью этой сумасбродной цены. Было признано необходимым издать закон, чтобы установить различие между манерой одеваться комедиантов и манерой одеваться сенаторов. И большая часть шелка, который вывозился с места своей родины, шла на нужды юстиниановых подданных. Они были еще более близко знакомы с раковиной Средиземного моря, прозванной морским шелковичным червем. Тонкое волокно или волос, которым прикрепляется к утесу раковина, дающая жемчуг, обрабатывается в наше время скорее из любознательности, чем из пользы. А сделанные из этого странного материала одежды были подарены римским императором армянским сатрапам. Товар, имеющий высокую цену при небольшом объеме, способен оплачивать расходы сухопутной перевозки, и караваны проходили в 243 дня через всю Азию, от омывающего Китай океана до берегов Сирии. Персидские купцы, посещавшие ярмарки Армении и Низиба, продавали там шелк римлянам. Но эта торговля, страдавшая в мирное время от разных притеснений, вызываемых корыстолюбием и завистью, совершенно прекращалась во время продолжительных войн между соперничавшими монархиями. Персидский царь мог с гордостью причислять Согдиану и даже Серику к числу провинций своей империи. Но на самом деле его владения ограничивались Оксом, а выгодные сношения его подданных с жившими по ту сторону реки сагдаитами зависели от произвола сначала гунов, а потом турок, господствовавших над этим трудолюбивым народом. Но даже варварское владычество этих завоевателей не искоренило земледелия и торговли в стране, которая считается за один из четырех садов Азии. Города Самарканд и Бухара занимали выгодное положение для торговли ее разнообразными произведениями, и их купцы, покупавшие у китайцев шелк в сыром или в обработанном виде, перевозили этот товар в Персию для продажи римским подданным. В тщеславной столице Китая с согдианскими караванами обходились так же, как смиренными посольствами, плативших дань королей. И если они возвращались оттуда целыми и невредимыми, это смелое предприятие вознаграждалось громадными барышами. Но трудный и опасный переезд от Самарканда до первого города Шэньцзи требовал не менее 60, 80 и даже 100 дней. Переправившись через Аксарт, караван вступал в степь, а когда бродячие шайки хищников не сдерживались присутствием армии или гарнизона, они, не стесняясь, грабили и граждан, и путешественников. Чтобы избежать татарских хищников и персидских тиранов, торговцы шелком отыскали более южный путь, стали перебираться через горы Тибета, спускаться по Гангу или Инду и терпеливо ожидать в портах Гузерата или Малабара, ежегодно прибывавших туда с запада судов. Но опасности переезда через степь оказались менее тягостными, чем усталость, голод и потеря времени. Такие попытки редко возобновлялись, и единственный европеец, проехавший этим редко посещаемым путем, хвастался, что достиг устья Инда через 10 месяцев после своего отъезда из Пекина.